Эпилог. Здесь и там. Было начало августа, около 2 часов ночи. Большинство горожан на отпуск уехали к морю. Тишину лишь изредка нарушали треск мотоцикла или музыка диска из открытых окон машины. Почти все бары уже закрылись, только над одним в отдаленном районе еще горела неоновая реклама бильярда. Бар был почти пуст. Двое мужчин, вцепившись в стаканы с виски, словно в спасательные круги в открытом океане, остекленевшими глазами тупо смотрели на экран телевизора. Бармен вытирал прилавок, поглядывая на часы и прикидывая, выставить их сейчас или подождать до 2. У стойки, рядом с полупустой бутылкой джина, прикрыв лицо рукой, тихо плакал еще один мужчина. Никто не обращал на него внимания. Лед в его стакане растаял, и вода струилась по стенкам, образуя лужицу, которая уже подбиралась к бутылке и локтю несчастного. «Болтун! Проклятый болтун!» — всхлипывая, бормотал он. «Зачем я это сказал? Я ведь не хотел, не хотел!» Будто не замечая бармена, чей вид яснее ясного говорил, что обслуживать он больше никого не намерен, рядом на табурет уселся новый посетитель. Очень пожилой, почти старик, с блестящими глазами цвета спелого ореха и абсолютно седыми, но мягкими, как у младенца, волосами. Из кармана пиджака торчали очки в перламутровой оправе. Пьяный продолжал всхлипывать, по-видимому, пребывая в отчаянии. «Если бы можно было вернуть сказанное и начать все сначала». «Есть одно место», — произнес старик. Мужчина поднял голову. «Я его называю «Хранилище ужасных слов», но вообще-то названия у него нет». Мужчина вгляделся в него покрасневшими глазами и перестал плакать. «Вы его не знаете? Вы в нем бывали?» — спросил он хриплым от алкоголя и плача голосом. «Один раз. Очень давно. Говорите, где оно?» Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 2019 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Евгения Ионкина.